Глава четвертая. Финикия. До сих пор мы видели две формы жизни у рассмотренных нами народов. Или народы живут замкнутую жизнью исключительно, или преимущественно жизнью внутреннюю, избегая сообщества других народов. Таковы китайцы и египтяне. Или несколько равносильных по физическим и нравственным средствам народов живут вместе, сталкиваются, вступают в борьбу, то один, то другой берет верх, является завоевание, образование обширных государств, восстание государств покоренных, союзы их для освобождения себя от чужой зависимости. Эти явления представляет нам западная часть Азии, где два народа семитического племени, ассирияне и вавилоняне, играют главную роль, сменяя друг друга в господстве над окрестными государствами. Теперь переходим мы к третьей форме, представляемой историей народа также семитического племени — финикиян. Загнанные, припертые к морю, в стране бесплодной, рано не успевшие еще образовать из себя государственного тела, живя еще отдельными родами, финикияне должны были заняться торговлею и промышленностью. Явились богатые города, из которых каждый со своим округом составил отдельное владение. Происходят явления, обыкновенные во всех подобных малых владениях, состоявших преимущественно из одного богатого торгового города. Сильная торговля и промышленность ведут к резкому различию между богатыми и бедными. Образуются партии с противоположными интересами, аристократическая и демократическая, и вступают в борьбу друг с другом. Один из богачей-вельмож усиливается и приобретает верховную власть, становится царем. Но власть этого царя не может быть так неограничена, как власть царя у больших земледельческих народов. Здесь уже прежде выработалась сильная аристократия, которая и ограничивает власть царя. Борьба между аристократическим и демократическим элементами в городах вела к усобицам в царских семействах. Так, по смерти известного тирского царя Хирама, современника и друга Соломонова, сын его был умерщвлен родственниками, которые овладели верховной властью, опираясь на низшие классы народонаселения. Подобные события, низложенные той или другой стороны, вело к выселению побежденных в отдаленные страны, к основанию колоний, что было возможно благодаря обширному мореплаванию финикиян, знакомству их с далекими землями. Так основана была знаменитая финикийская колония Карфаген, благодаря усобице и низложению аристократической партии в Тире. Мы обыкновенно говорим, что горы и степи разделяют народы, а моря соединяют их. Но к этому надобно прибавить, что горы и степи не удержат народы, движущиеся по сильным побуждениям внутренним или внешним, равно как моря соединяют только те народы, которые сами стремятся к соединению, и притом первоначально только нужда могла заставить народ пуститься в море. Финикияне должны были сделать это, и Средиземное море стало их областью. Благодаря им Средиземное море впервые получило то важное значение, какое оно удерживало за собою так долго, значение исторического моря по преимуществу. Несмотря, однако, на важное значение деятельности финикиян, мы видим в ней одностороннее направление, направление изначально исключительно торговое и промышленное. И здесь мы видим, хотя сильное и широкое движение, но без подвига. Не видим движения, совершающегося по высшим побуждениям и совершающегося совокупными силами народа или его представителей, лучших людей. Исключительная торговая и промышленная деятельность дробна и мелка, а потому не может вести к высокой степени человеческого развития. Финикия – это Голландия древнего мира. Религия финикиян представляет тоже поклонение началам, во-первых, мужескому и женскому, Ваал и Ашера, во-вторых, доброму и злому, Ваалу, божеству производящему, зиждительному, противополагалось божество злое, разрушительное, Малох, имевшее соответствующее ему женское божество, Астарту. Служение мужескому и женскому началам и здесь, как везде, по самой сущности своей отличалось чувствительностью, и финикиянки заставляли иностранцев служить своей богине теми же средствами, как и вавилонянки. Служение противоположному божеству Астарте, божеству разрушительному, должно было, разумеется, сопровождаться противоположными действиями. Если служение одному божеству требовало усиления жизни, усиления производительности, то служение другому, разрушительному, уничтожающему жизнь, требовало именно уничтожения средств производительности, и Астарте служили оскоплением, Молоху — человеческими жертвами. Здесь, следовательно, мы имеем дело с чистым, полным дуализмом. Начало или божество злое, разрушительное, стоит рядом с божеством добрым, зиждительным, на совершенно равных правах. Человек одинаково служит им обоим и нисколько еще не сознает своей обязанности служить исключительно доброму началу и под его знаменем ратовать против злого, как мы это увидим в религиозном учении арийского племени, к наблюдениям над исторической жизнью которого мы теперь и переходим.